742. Матерь Агни-йоги. Так оно в действительности и есть, как сказал когда-то владыка, проведение более длинной линии умеряет скрежет и шум суеты, и рычание и беснование тьмы, и ужас распущенного яда, и всех земных и пространственных нагромождений, столь напряженно сгустившихся к моменту завершения Кали-юги, черного века насилия, крови и железа. В сферу Сатья-юги, в область сужденного, светлого, сияющего будущего, устремляется победная мысль и утверждается в нем жизнь тьму победившего духа.